а денег у него больше не было. Он все вложил в эти, как их, ну, не помню, какие-то облигации. ГКО? Ну да. Поэтому он рад был получить хоть какую-нибудь наличность. И тогда я уговорила Еву продать пару картин, чтобы она могла жить на даче и дышать воздухом. В ее возрасте это немаловажно. А машина? Машина куплена на средства Кульчицкого, сказала Ольга и едва заметно покраснела. Так, и теперь вам опять для чего-то понадобились деньги, вкрадчиво спросил Матявин. А как вы думаете, может молодая элегантная женщина обходиться без денег? Конечно, нет. А Кульчицкий разве не обеспечивает вас? Кульчицкого давайте оставим в покое. Кульчицкий — творческий человек. И как у всякого творческого человека, у него бывают срывы, неудачи, простои. Вам все это, наверное, непонятно. Ну, почему же понятно? Значит, вы считаете, что хищение гравюр могла организовать Ева Львовна? Во всяком случае, это вполне вероятно. А кому, как вы думаете, она могла бы обратиться? У вас есть какие-нибудь предположения на этот счет? Ни малейших. А предположение, что это организовал Кульчицкий, вы полностью исключаете? Ведь он, как я понял, зависит от вас материально. Ольга пожала плечами. «За что вы его так не взлюбили? Кульчицкий постоянно находится при мне и совершенно ни в чем не нуждается, поверьте». «Ну, хорошо. Как только станет что-нибудь известно о судьбе ваших гравюр, я вам сообщу». И сейчас Ольга вспомнила этот разговор. Она скосила глаза и посмотрела на Кульчицкого. Больше всех переживал, надо же, неужели он... Нет, не может быть. Ляльку он видел всего два раза. Первый раз случайно дома, еще до смерти Адамыча, а второй — на его похоронах. Но тогда они даже не разговаривали друг с другом. Нет, нет, невозможно. Вечером, когда закончились поминки и приглашенные разошлись, и Ева, как всегда, принялась собирать посуду, Ольга, незаметно поманив за собой Кульчицкого, удалилась в спальню. «Устала?» — вздохнула она. «Давай ляжем». «Не знаю», — неуверенно ответил он. «Наверное, надо проводить Марту на вокзал». «Ева проводит». «Как-то неудобно, ведь у тебя машина. И потом, Ева все еще моет посуду». «Ах ты, Господи, какие нежности! Почему, собственно, ты должен ехать ее провожать?» «Ни хрена я не должен!» — огрызнулся Кульчицкий. Ехать ему действительно не хотелось, но Ольга раздражала его, и он спорил назло. «Ну, и сиди себе спокойно. А еще лучше ложись. Петушок, а? Ложись. Иди к своей мамочке под бочок». Последняя фраза решила дело. Кульчицкий встал и натянул на себя свитер. «Я все-таки отвезу ее». Глава четвертая. Когда машина выехала на Садовую, Марта спросила: «Петя, вы хотели мне что-то сказать?» «Я? Нет». «Значит, мне показалось». Они немного помолчали. Кульчицкий выключил щетки, которые начали скрипеть по стеклу, так как дождь прекратился, и сказал: «На самом деле, мне действительно хотелось поговорить с вами. Вы были единственным человеком, который, как мне кажется, искренне горевал из-за смерти Ляльки». «Не единственным». «Нет?» Он с удивлением взглянул на нее. «Нет, потому что вы тоже горевали, и тоже искренне. Я права?» Кульчицкий опять помолчал. «Зачем? Зачем я говорю с ней об этом? Ведь я ее совсем не знаю. Она кажется мне симпатичной, но...»